Глава 25. Я по-прежнему ничего не понимал. Глава 26. Тьма сгущается, пророчество сбудется, каждый из вас в кошмаре забудется. Смерть, кровь, ужас и боль, и если не справишься, ты уже гроль. Чести рифмоплет, уличный поэт. Я не заметил, как оскверненный темной магией посох оказался у Измара Берка. Темные всепожирающие искры сорвались с потемневшего магического кристалла. Капитан начал чертить в воздухе непонятные знаки. «Рис!» Вывел меня из оцепенения голос Эрин Тис. «Не дай ему провести ритуал!» Я попытался создать хоть какое-нибудь заклинание, но магия покинула меня. Капитан покачал головой. «Не старайся, Рис, у меня на тебя другие планы. Возликуй, детектив, ведь ты увидишь...» Измар не успел договорить. Между нами открылся огненный портал. Из его разинутой пасти появился Тарен. В новом вожде пиромантов трудно было узнать моего нелепого напарника. Ветхая деревяшка, которую он вечно таскал с собой, превратилась в богато украшенный ветвистый посох. Дурацкая зеленая шляпа исчезла вместе с тесным балахоном. На нем был легкий боевой доспех мага природы. Тонкий серебряный обруч придерживал светлые волосы. Я еще никогда не был так рад его появлению. Мгновенно оценив происходящее, Тарен произнес заклинание. Мощные корни вырвались из-под мраморного пола библиотеки, оплетая Измара Берка. Тот лишь усмехнулся. «Тарен, сын вождя!» – торжественно сказал он. «Ты сильно изменился. Посмотрим, насколько сильна твоя магия!» Фиолетовая мгла окутала полуэльфа, скрывая его от наших глаз. Множество теней разлетелось по залу. «Я понял, о чем говорил Брентер. Со всех сторон на нас наступали двойники Измара Берка. Мне, наконец, удалось создать светлую сферу. Несколько теней вспыхнуло и рассыпалось в прах. Тарен направил посох на ближайшего двойника капитана. Колючие шипы сорвались с его ветвей, разбивая тень на зеркальные осколки. Фиолетовая мгла заволокла все вокруг, лишая нас возможности видеть. Внезапно раздался крик. Красная вспышка разогнала фиолетовый морок. Настоящий Измар Берк стоял возле настоятеля храма истины с мечом судьи в руках. С тонкого лезвия капала алая кровь Эрин Тис. Мы с Тареном рванулись к нему. «Слишком поздно!» – злорадно произнес капитан, отталкивая ее в сторону. «Кровь дочери уже есть!» «Ритуал состоится!» Могильный холод прошелся по каждому из живых. Мертвые, упокоившиеся под сводами библиотеки, восстали. Погибший король и его свита, маги разных орденов и стихий, встали под одни знамена. Каждый из них теперь служил обладателю меча судьи. Мертвецы окружили нас. Мы с Тареном сражались из последних сил, но врагов было слишком много. Вдруг я заметил, как кто-то лихо рубит в разные стороны громоздким мечом. Этот человек уже не видел ничего вокруг. Его ярость не знала предела. Он мстил. Брентер Серобородый сражался за своего короля, пробиваясь сквозь толпу мертвецов к Измару Берку. Капитан стоял поодаль. Закрыв глаза, он читал заклинание. Пора было действовать. Глядя на окровавленный клинок в его руках, я подумал, что силу меча судьи можно обратить против его обладателя. В отчаянии я бросился к капитану в безумной попытке выхватить меч. Едва я оказался возле изморок, как тот открыл глаза. «Зря стараешься, детектив», – произнес он. «Ритуал окончен». Меня отшвырнуло в сторону. В этот момент Брентер с размаху вонзил меч в грудь полуэльфа. Лицо измора побледнело, губы изогнулись в брезгливой ухмылке, в уголках выступила кровь. Меч выпал из его рук. Тьма растеклась по мраморному полу. Стеклянный купол библиотеки рухнул, погребая под осколками и живых, и мертвых.